спереди крики чаек, сзади звуки ударов о мяч, там играют в волейбол. Кто-то проходит мимо, вглядываясь в выброшенные на берег водоросли, ищет янтарь, хрустят под его сандалями ракушки. Я знаю, что сейчас будут три бессильные, дохлые волны, а потом моя, четвертая, заветная, соберется, выгнется, дотянется до моей ноги, возьмет пальцы в рот и пощекочет песком пятку.